Поскольку владыка Киприан был архиереем заштатным, то у него бывали проблемы с прислужниками. По большей части этим занимались немолодые прихожане, как правило, профессионализмом не отличавшиеся. Помнится, облачают они его в алтаре, возятся, то и дело ошибаются, владыка терпеливо ждет, пока они управятся, и вдруг произносит: «В такие вот минуты я чувствую себя как мерин, которого запрягают мальчишки». Он часто говорил о себе: «Архиерей я так, по недоразумению, а истинное мое призвание — пономарь, ризничий». Действительно, облачение он умел ценить и знал в них толк. В храме на Ордынке уникальная ризница, множество старинных облачений, таких, что и в музеях нет. А когда он пришел туда настоятелем, там вообще ничего не было. Храм открывался заново. Наверное, никто из архиереев не служил так часто и много, как он в своем скорбящинском храме. Когда в 1964 году его отправили экзархом в Берлин, владыка предусмотрительно взял у патриарха Алексея указ о том, что он назначается пожизненным почетным настоятелем своего храма. Иногда он говорил: «Меня отсюда можно убрать только по церковному суду». Последние 20 лет жизни богослужение было единственным его делом. Имея все преимущества архиерейского сана, он не нес никаких связанных с этим тяжких обязанностей. В одном из своих писем к владыке Киприану митрополит Ярославский Иоанн писал: «Я не устаю восхищаться вами и завидовать тому образу жизни, который вы себе избрали». Самому митрополиту это не вполне удалось. Когда он оказался на покое, то продолжал служить в кафедральном соборе, так сказать, в очередь с новым правящим архиереем. Владыка Киприан всегда учил нас правильному, православному отношению к духовенству. Мы должны почитать в клириках благодать сана, и именно ей благодать воздавать подобающую честь. Совсем маленьким мальчиком он присутствовал при ссоре между священником и старостой церкви. Кажется, это было в Семипалатинске. Этот эпизод он часто вспоминал. Батюшка кричит на старосту: «Как тебе не стыдно?» А тот отвечает: «Нет, это как вам несовестно». Он не может, не смеет сказать священнику «стыдно». Когда владыка Киприан начал приближать меня к себе, он был уже на покое. Тогда, да и во все последующие годы, он редко говорил о том времени, когда занимал высокую должность, был управляющим делами патриархии. И все же кое-какие сведения на сей счет у меня сохранились. Прежде всего, статистика. Наш владыка принял управление делами у митрополита Пимена, будущего патриарха, и ему же передал вновь. Когда архиепископ Киприан принимал дела, в Москве было около 50 клириков без места, а когда сдавал – 2 или 3. Один московский протоиерей пересказывал мне отзыв патриарха Алексея I о деловых качествах архиепископа Киприана. Среди обязанностей управляющего делами есть и такая: если на имя святейшего приходит бумага, ее должно изучить и написать краткое резюме. Так вот, после вступления владыки Киприана в должность святейший поделился с кем-то, как кратко и вразумительно владыка Киприан пишет резюме. А то преосвященный Пимен, бывало, напишет не резюме, а оно длиннее самой бумаги. Я часто слышал, что, будучи еще сотрудником патриархии в протоиерейском сане и позднее уже в качестве управляющего делами, владыка Киприан помогал многим людям. Так мне стало известно, что один из облагодетельствованных им в свое время саратовский протоиерей, отец Георгий Лысенко. Недавно я обратился к этому батюшке с письмом и попросил его поделиться своими воспоминаниями об архиепископе Киприане. Вот что он написал мне в ответ: «Бывают в жизни обстоятельства, когда кажется, что круг вокруг тебя замкнулся и уже из него не выйти. Вот в такой период моей жизни мне и пришлось испытать неоценимую помощь от отца протоиерея Михаила Зернова. Местными властями моя деятельность по строительству храма в городе Энгельсе была признана незаконной. Кроме того, мне предписывалось уничтожить все, что было сделано, не успели соорудить только крышу, а заодно я был лишен места служения.